как он устроил ланч, и были приглашены Робсон с женой, Эйзенштейн и Тиссе. «Я знаю, об этом мне потом рассказал Робсон», — засмеялась Пера. Потом они что-то уточнили с ним в рукописи Сергея Михайловича и в какой-то открытке. Они очень понравились друг другу. Керстайн осматривал библиотеку Эйзенштейна. Затем Пера без обиняков сказала ему о нашей проблеме с валютой, и он все решил в одну минуту. «Ну, конечно, о чем речь? И послезавтра я начну снимать картину благодаря Пере. Вот удивятся в Министерстве культуры». Перед уходом я попросил прочитать босса инструкцию на перцовом пластыре против радикулита. Пера не могла осилить такой мелкий шрифт. Он вздел очки и громко прочитал все дословно, а Пера переводила, что, куда и как надо прикладывать. Постскриптум, 1997. Они подружились и переписывались. Он даже сочинил поэму в ее честь, начертал ее на клыке какого-то животного и с кем-то послал ей, но клык кто-то зажухал. А может быть, таможня не пропустила. За это время к нам приезжал Стравинский, который мне ужасно понравился, и как дирижирует, и, главное, музыка. На днях ездили с Гребневыми и Анной Ахматовой гулять в Переделкино. Она очень грузная, хвалила Стравинского. Сказала, что прочла его воспоминания, где он удивительно верно вспоминает Петербург и по цвету, и по запахам. После этого она перестала писать свои воспоминания, так как ее ощущения абсолютно совпадают с ощущениями Стравинского. А переписывать его — это не моя очередь. Надписала мне свой портрет. Она абсолютно гениальна и несгибаема. В последних числах октября Гребневы устроили вечер в честь Анны Андреевны. Были Арсений Тарковский, Татьяна Озерская и я. Ахматова сидела величественная, в светло-фиолетовом платье и белой шелковой шали, какой ее описывают современники в последние годы. Пили чай, и поскольку я приехал из Большого театра, то разговор зашел о балете. И хотя танцевала Уланова в «Ромео», я ушел в антракте, предпочтя Ахматову. «Трудно было смотреть», — сказал я, не объяснив, что стоял на одной ноге в дальней неудобной ложе. «Что же трудного, — резонно заметила Анна Андреевна, — смотреть на танцоров и слушать музыку? По-моему, одно удовольствие». Говорили о приближающемся дне поэзии, о поэтических вечерах. Гребнев сказал, что лишь недавно увидел стенограмму последнего выступления Маяковского перед студентами Плехановского института. Я читал эту стенограмму в его музее. Молодые негодяи просто глумились над больным Маяковским, приехавшим к ним на вечер. Это было за 5 дней до его гибели. Разумеется, он не мог этого выдержать. Он же мужчина. Естественно, вскоре попросили Ахматова прочесть стихи. Перешли в другую комнату, ибо маг был огромный, одна из первых моделей, и таскать его было невозможно. Анна Андреевна читала охотно и много, низким голосом, неторопливо, нараспев. Спросила, что еще. Арсений Тарковский, который сидел, закрыв глаза, попросил «Без героя». Так я впервые услышал отрывок из этой поэмы. «1963. Новый год встречали у меня 16 человек.